предупреждать надо», — хмыкнул я и тут же метнул нож еще раз, вернул на базу и бросил снова. «Робби, у него нож, надо что-то делать», — за спиной послышался громкий шепот Эбби, и в дверном проеме появилось две встревоженные головы. «Нормально все, это часть реабилитации», — я отмахнулся и пошел наводить порядок, продолжая говорить с Николаичем. «Круто, я знал, что тебе понравится», — хохотнул Скаймастер. «Можем в серию запустить, делать долго и геморно, расход Скайкрафта большой, но и продать можно за очень дорого. Меньше чем за 300 тысяч я бы не отдавал. Много у тебя их уже, один у тебя и один на финальном тестировании. Если Скайкрафт где добыть, то можем в серию запускать. Я и название придумал, Скайджампер, типа джампер, прыгун. Скайкрафт добудем, а вот серию давай пока ограниченную сделаем». Я задумался. Деньги хорошие, но все во мне кричало, что в масс-маркет такое я не хочу отдавать. Только мне. Максимум еще Бобу и Эбби, и потом только проверенным штатным сотрудникам Челоба. Опять же, для ассасина с его клинком он не пригодится, но другим дроидам вполне зайдет. В общем, давай так, я обрисовал Николаичу свое видение, явно его расстроив, так что пришлось пообещать добыть для него еще каких-нибудь мастер-форм, а в конце добавил еще одну хотелку. «Слушай, а лопату, что-то типа саперной, сможешь мне сделать из Скайкрафта?» Только я попрощался с Николаичем, как в наушнике раздался голос Роберта, оповещающий о том, что команда Челеба была готова ужинать. Я пристроил джампер на ремень и пошел в автодом. За столом сидели только Эбби и Роберт. Мерфи предпочитал ужинать наверху. Обычно он спускался позже, чтобы пропустить с кем-то стаканчик, в его случае несколько, и рассказать свои врачебные байки, которые и Боб, и Эбби знали уже наизусть. «Эбби мне все рассказала», траурным голосом сказал Боб, доставая из печки какое-то блюдо в непрозрачном пакете. «По этому случаю у нас сегодня запеченная нога с яблоками». Чья нога, он не уточнил, так как это не имело никакого смысла. «Все равно мясо искусственное, зато всем обогащенное. Мой организм уже настолько обогатился всем, что я в себя закидывал, что, кажется, уже должен был разгуливать в мерзлоте без скафандра. Так какой у нас план, раз ты временно выбыл?» – спросила Эбби, подойдя к Бобу и принюхиваясь к лежащему напротив не пакету. «Пахнет как мясо. Дайте мне несколько дней, я все же рассчитываю прийти в себя. А ты что, не помнишь Бурова?» — тут же подхватил Боб. «Выпустился раньше нас года на 3. Естественно, я не мог его помнить, но напоминать об этом Бобу было не обязательно. Ну так вот, тоже подхватил эту штуку, и все, так и не смог вернуться. Тело физически отказывалось синхронизироваться. Он, кажется, даже ослеп». «Ага, еще одна отличная история», — пробормотал я. «Перспективы вырисовывались слишком уж радужные. Или покалечить себя в галлюцинациях, или ослепнуть. Класс». Я молча заживал довольно вкусный ужин, и к тому времени, как спустился Мерфи, уже ушел спать. «Может, завтра на консультации будет понятнее». Понятнее, однако, не стало. Врач-робот задал мне стандартные вопросы о моем самочувствии. Попросил измерить давление, рассказать симптоматику. В итоге часового разговора пригласил приехать к ним в центр на осмотр, а пока прописал поддерживающие БАДы, которые будут ехать до нас недели две. Еще сон, здоровый образ жизни и побольше взаимодействия с реальностью. Никакого виртуала, только хардкор. Тактильность и простейшие действия, которые заставят мозг вспомнить, в какой реальности он живет. Совет показался мне толковым. Я выпил стакан индийской смеси и поднялся на второй этаж. Зашел в отремонтированное помещение, где в будущем мы планировали обустроить спортзал. Сейчас же это были просто голые, серые стены и несколько крюков, торчащих из потолочных балок. Почесал репу, покумекал, вспомнил Рокки Бальбоа, то возвращавшегося в свой первый зал для тренировок, то гулявшего с бревнами по зимним лесам, и пошел в гараж. А через 3 часа, правда, опять пришлось поругаться с Эбби, передо мной висела самодельная боксерская груша, сделанная из автомобильных покрышек. В ход пошли все запаски докатки, которые удалось собрать со всех машин, включая и джип Эбби. Плюс немного герметика, чтобы пальцы не переломать. Качнул и сделал пару джибов. Левый хук, свинг правый. Повторил комбинацию. Создал другую последовательность. Отошел назад скользящим слитным шагом и снова кинулся вперед на воображаемого противника. Представлял, хотя я ничего сейчас не представлял. Просто молотил руками грушу. Апперкот, еще один джеб, хук, второй. Пригнулся, отшагнул, пошел в атаку, руки в защите, уклонился вправо и еще раз вправо, и из этого положения, снова хук. Сначала мозг программировал движение, вспоминал комбинации, рисовал какие-то картинки, но вскоре я осознал, что мыслей больше нет, есть только мое тело, которое само решает, что ему делать, как ему бороться. Само двигается в пределах своих возможностей, само испытывает усталость и боль, настоящие, а не виртуальные. Хотя мысленно меня все равно уже не было в этом зале. Меня нигде не было, и в то же время я был везде. Яркая вспышка в сознании, много мелких частичек света, силуэт Риджи перед глазами и бело-голубой лед. Тело продолжало боксировать, но я уже перестал его чувствовать. Наверное, наносил удары, делал проходки, подныривал, уворачивался от воображаемой атаки. Но в своем сознании я был где-то за пределами. Возможно, я изобрел новый способ активной медитации. Надо будет у Боба спросить, вдруг духовные хипстеры до такого еще не додумались. Это все-таки не смузи варить. Обнаружил себя лежащим на полу. Надо мной, скрипучий маятник из покрышек, а вокруг, бетонные стены. Чувствовал, как струйка пота сбежала со лба, по щеке, и прокатилась до ключицы. Сердце колотилось. Через секунду услышал шум своего дыхания, посмотрел немного вниз и увидел, как поднимается и опускается грудная клетка. Сел на пол и обвел взглядом пустое пространство зала. Почувствовал невероятную легкость, как будто снова проснулся от долгого сна. Я был живым, я дышал, я ясно мыслил. После душа, в котором я старался прочувствовать и ощутить каждую капельку, массирующую тело, заглотил литр воды и пошел в автодом. «Алекс, ты в порядке?» – спросила Эбби, которая тоже оказалась на кухне одновременно со мной. «Хотя выглядишь лучше, чем в предыдущие дни. Спортзал у нас крутой», – отозвался я, наливая себе еще один стакан воды. «Так он же пустой, уже нет», – довольно проговорил я. «Медикаменты себе заказал, выглядишь ты, конечно, неплохо, но рассуждаешь при этом странно. Боб обо мне позаботился, и великий Айсфора. Ой, все, началось». Эбби тоже выпила стакан воды и пошла что-то там доделывать в операторской. Ночь прошла спокойно. Я хорошо спал и не видел снов, поэтому проснулся рано, даже без будильника. Выполз на станцию и приготовил условную яичницу на всех. Вскоре подтянулась Эбби, а за ней и Мерфи. Вид у старика был не очень. Явно перебрал вчера с количеством рюмашек. Выглядел он хмуро и помято. «Я скоро отчаливаю», — сказал он, беспокойно осматриваясь вокруг. «Так что подыскивайте мне замену». Эбби поднялась со своего места, подошла к холодильнику и извлекла оттуда банку пива. Поставила ее перед стариком. Тот сделал вид, что ничего не заметил, но, когда все отвлеклись на свои тач-панели, быстро положил банку в карман своего белого халата. Торопливо распрощался и отправился наверх, охранять Татьяну. «А вечером скажет, что готов остаться здесь с нами навсегда. И так каждый день», — заявила Эбби. Я лишь пожал плечами. Мне было очевидно, что рано или поздно Мерфи отчалит с 37-й. Вопрос лишь в том, как к этому моменту будет себя чувствовать Татьяна. Боб на совместном завтраке не появился. Я закинул свою тарелку в посудомойку и вернулся в спальню. Натянул на себя скафандр и закрепил браслет от джампера сверху, а сам нож повесил на грудь. Надо бы его Клык назвать, и совсем буду как Маугли. И нет, я не сошел с ума, но если уже возвращать себя в реальность, то и с мерзлотой нужно познакомиться лично. В новом девайсе тело чувствовало себя свободно. Даже плотная маска никак не сковывала движение и не резала обзор. Открыл шлюз и замер перед выходом во двор 37-й. Космонавты, наверное, так себя чувствуют перед выходом в открытый космос. Пейзаж вокруг был залит солнечным светом. Прошел через разрушенные ворота, обойдя материалы, которые Эбби подготовила для ремонта, и вышел за пределы станции. На горизонте еле различил шары аномалий. Да, визор дроида и глаза человека дают очень разные картинки. А вот и первое испытание. Метрах в 20 от меня сидела химера. Шерсть животного вздыбилась, и огромная пасть раскрылась то ли в рыке, то ли в зевке. Я немного постоял в нерешительности, прикинул, куда скрыться, в случае чего, и поднял руку. Зверь поднялся с земли и пошел в мою сторону. Я установил с ним зрительный контакт, сделал шаг вперед, не отводя взгляда от желтых глаз с узкими черными зрачками. В кровь бахнул адреналин. Хима повернула голову на бок, совсем как удивленная собака. Складка губ слегка задрожала, оголив серые клыки. Пасть приоткрылась и наружу вывалился темно-розовый язык. Как только мы сблизились, Я почесал свою домашнюю кошку за ухом, развернулся и пошел по тропинке, уводящей в холмы, а она, не спеша, пошла за мной. Как это работает? Я тоже несу в себе часть энергии Ариджа, или наоборот, почему зверь меня признал и даже позволил до себя дотронуться? Официальная цель вылазки, для Боба Сэбби, пасших меня сейчас с крыши станции, была починить сломанные датчики, так сказать, вернуть себя к истокам ручного труда, а заодно убедиться, что отторжение у меня не от мерзлоты. Но на самом деле мне просто хотелось побыть один на один с этим странным миром, почувствовать его через свои собственные сенсоры. Я забрался на холм и посмотрел на простиравшийся передо мной пейзаж. Скалы, солнце и бесконечный лед. Лишенный силы и навыков Ариджа, я чувствовал и свою уязвимость, и свою силу. Незнакомая до этого волна энергии прокатилась по моему телу, проникнув в каждую его клетку. Я слегка вздрогнул, но потом расслабился и уселся на большой камень. У меня не было ни супервизора, ни искорки, ни видения и ни одного навыка. Я был один на один с этим миром, в своей собственной реальности, и это было прекрасно. Глава 9. Ну что, все сидит? Эбби подошла к Бобу, который занимался очередными доставками. Роберт на секунду вынырнул из сети. Глаза его часто заморгали за стеклами очков. «Нет», – озадаченно проговорил он. «Ты не знаешь, какой в этой новой штуке запас кислорода?» Эбби отрицательно покачала головой. «Утром я думала, что на пару часов, не больше. В обед я поняла, что ошиблась, но опять давала ему пару часов. Сейчас, на закате, ставок делать больше не хочу, а вот скафандр такой очень даже хочу. Может, синхронизироваться и забрать его на транспортнике?» — предложил Роберт. «Хрен ты туда заберешься», — усмехнулась Эбби. «Он же со своим этим возвратом уже реально как обезьяна. И не в смысле эволюционной лестницы, а в смысле шустрой слишком. Ребята, вы либо перестаньте умничать, либо от Кузи отойдите. Я вас слышу по громкой связи», — я вклинился в разговор по рации. «Эх, видели бы вы, какой здесь закат. Я все так же сидел на вершине ближайшей горы, пытаясь сохранить неподвижность. Первые несколько часов было непривычно. Я все ждал какого-то подвоха от скафандра. Подобные чувства, вероятно, испытывают люди, которые боятся летать на самолете. Клаустрофобия, отсутствие контроля и высота, которая в этом сравнении была скорее символической. Хотя километра на полтора я точно поднялся. Тянулся за незримыми лучами энергии, которые и ощущались тем страхом падения, который мозг любит рисовать у человека в голове. Впереди пропасть, и тянет сделать туда шаг. Я делал, а пропасть звала все дальше и дальше, а я пытался ее понять, как мог. Никогда не умел медитировать по правилам. Знал, что как-то там надо настроиться, принять определенную позу и выбрать себе объект наблюдения. В повседневной жизни моего терпения на это никогда не хватало, но сейчас чувствовал, как будто что-то держало меня на этом камне. Казалось, что я вдыхаю не кислород, произведенный скафандром, а чистейший прозрачный воздух мерзлоты. Я не мог отвести взгляда от солнечных бликов на горах, от теней, расползающимися стройными фигурами по ледяным поверхностям. А когда это все залило закатным багровым светом, я поплыл, в хорошем смысле этого слова, по волнам энергии, растворяясь в этой безграничной силе, настолько же прекрасной, насколько и опасной. Где-то в стороне Хима ворчливо доедала вертлявую зубастую тварь, которая хотела нарушить мою медитацию. Ворчливо, потому что, во-первых, не успела ее убить сама, а во-вторых, потому что ее нервировал джампер, уже в третий раз за день пролетевший мимо ее носа. Уходить не хотелось, но индикатор кислорода уже горел оранжевым, предупреждая, что у меня осталось всего пара часов, чтобы спокойно добраться до дома. Поднялся на ноги и стал спускаться к станции, время от времени останавливаясь, чтобы полюбоваться пейзажем. «Завтра утром доставка всего, что ты заказывал по охране», — объявил мне Роберт, как только я появился на станции. «Отлично», — сказал я, заваривая чай. «А у тебя вообще какой план?» — спросил Эбби, которая тоже нарисовалась на кухне. «Может быть, ты подзабыл, но мы нашли месторождение Скайкрафта и надо бы заняться его разработкой. Собираешься синхронизироваться?» Я помолчал и сделал несколько глотков горячего напитка из дымящейся кружки. Слово «синхронизация» больше не вызывало у меня лихорадку и головокружение, но и бешеного воодушевления от этого процесса я тоже не испытывал. К тому же на станции было много дел. Та же охранная система, о чем я не преминул сообщить своей команде. Планов громадье и первым делом обеспечить безопасность станции, Я развел руками, охватывая все пространство вокруг. Дело хорошее, но и жилу надо разрабатывать. Может, мы с Робби сами тогда сходим, предложил Эбби, которой явно не терпелось попасть в разлом. Я лишь пожал плечами, допил чай, взял тач-панель и уселся на диван, связался с Дышем. Парень подтвердил, что установочная программа готова, и через несколько минут заархивированный файл появился на нашем с ним внутреннем файлообменнике. Осталось дождаться доставки, как самих роботов Swords, так и готовых моделей поведения этих чудо-роботов. Меж тем Боб и Эбби отправились в операторскую, обсуждая по пути предстоящие хлопоты по добыче. «Пока наш босс типа занят, предлагаю сделать небольшой апгрейд в Алдаю», — услышал я слова Эбби. «У нас непромышленная добыча, так что я кое-что почитал и спроектирую нам суперпроизводительного шахтера. А, может, и стрекозу переделать?» — отозвался Боб. «Я подумал было подключиться к обсуждению. Как-никак это были дела станции, которые меня непосредственно касались, но в итоге промолчал и отправился в спортзал на очередную тренировку, а потом спать». Боб с Эбби уже на рассвете отправились исследовать шахту, вернулись воодушевленные и веселые. «Сегодня же закончим с воротами и сделаем апгрейд дроида до шахтера», — воскликнул Боб, обосновываясь на кухне и доставая из ящика пакетик с разводной смесью. «Алекс, тебе хоть интересно, как там твой Оридж?» Роберт удивленно на меня уставился, видимо, ожидая, что я наброшусь на него с расспросами. «А что с ним?» «Мониторинг системы говорит, что с ним все в порядке», — равнодушно спросил я, поднимаясь с дивана. Посмотрел, что заваривает себе Боб. Овощи, изображенные на упаковке, меня не очень вдохновляли, и я хотел было разогреть себе что-то мясное, но потом забил и взял из пачки такой же пакетик. «Скоро волшебные птицы совьют на нем гнездо или одуванчики пустят корни в броне. Сольется с ландшафтом. Бабочкам и полосатым меховушкам он нравится. Может, приведешь его обратно на станцию?» Вопрос Боба я проигнорировал. Сосредоточился на кашеобразной субстанции в тарелке и начал ее усиленно перчить, чтобы придать своей еде хоть какой-то вкус. «Легко пролезли через поры в горе?» — поинтересовался я, чтобы сменить тему разговора. «Химия помогла. Зачистили почти все растворители из моих старых запасов. Я думала, это средство только от ржавчины и накипи спасает, а оно оказывается еще и с последствиями присутствия аномалии борется. Все высохло за 15 минут», — бодро отозвалась Эбби. «В общем, мы все проверили», — отозвался Боб. «Внутри чисто, можем начинать добычу». «Ага, и предлагаю не медлить», — сказала изобретательница и многозначительно на меня посмотрела. «Дескать, мог бы ты нам выкопать несколько десятков унций Скайкрафта, раз у Ориджа есть все необходимые для этого девайсы, но уж как есть. Техника это, конечно, хорошо», — начал я, — «но нам бы людей еще, желательно надежных, и на добычу, и для охраны. Особенно если ты больше никогда не будешь синхронизироваться», — тут же подхватила Эбби. «Особенно если фоггеры придут за Татьяной», — прервал я ее. «Людей с улицы брать не хочу. Есть идеи?» Боб с Эбби переглянулись. «Можно спросить у отца», — предложил Роберт. «У Северкрафт штат большой, смогут выделить толковых». «Не надо, нам нужны люди Челап, а не Северкрафт. Я знала парней в Бонневилле, которые вроде промышляли тем, что нанимались в охрану на частные объекты». «Могу спросить», — сказала Эбби. «Можно», — я кивнул. «В крайнем случае, но с наемниками не хочется связываться. Сегодня они на нас работают, а завтра против нас. Даже ястребы?» — спросил Боб. «На них у нас денег пока не хватит, а на меня хватит». В гостиной нарисовался Мерфи, который, видимо, спустился за своей ежедневной дозой выпивки и одинаковых отсчетов, стабильно, без сознания. «А результат будет», — опередила меня Эбби. «То, что ей не становится хуже, уже результат», — хмыкнул наш уже почти штатный доктор. «Сегодня попробую ее вывести из этой морозильной комы. Ладно, пойду штаб доделывать и Данди еще напишу. Он как-то говорил, что к нему родственники какие-то собирались приехать». Штабом мы называли командный пункт, который строили в небольшом помещении на первом этаже. Раньше комнату использовали как склад для запасных генераторов и другой техники, но для этого Эбби приспособила пару техничек, находившихся в подвальном коридоре. Так что комната была свободна и теперь напоминала комнату охраны на каком-нибудь режимном объекте. Длинные столы вдоль стены, сплошь увешанные мониторами. Работало сейчас только 7. Общий периметр станции, там, где мне хватило датчиков. Камера, на которую вечно налипали снег с ледяной крошкой, смотрящая на главную дорогу. Там как раз сейчас мелькали Валдай со стрекозой, чинившие ворота. Два маленьких экрана с показаниями арахнидов, патрулирующих двор вокруг станции. То же самое, только уже от Кузи, считай камера внутри станции. На шестую была выведена схема аномалий с дополнительными характеристиками, возраст, плотность и степень риска. А седьмая, внутренняя, отслеживала всю аппаратуру станции, включая данные из медблока. Еще 9 сейчас не работали. Под роботов Сворц, на каждого по экрану. Под камеру и датчики на нашей будущей шахте. Под второй периметр вокруг станции, наш, так называемый, дальний рубеж и еще на пару камер, чтобы перекрыть остальные виды. Это те данные, которые хотелось наблюдать постоянно. Плюс была центральная тач-панель, почти 40 дюймов, где можно было сопоставлять данные. Например, ловушки и мины на данных по периметру или маршруты Сворц с арахнидами. Или же просто выводить нужные показатели. Сейчас там дублировались все данные с медицинских приборов, отслеживающих Татьяну. Плюс отсюда даже я мог наблюдать за Ориджем, уровень энергии, потенциальная опасность. Потенциально штаб был рассчитан на 2 дежурных. Поместилось бы и 3, но нормальное кресло у нас оставалось только одно. Зато еще был шкафчик с кофемашиной и печеньками, закрытый от чипзика на замок. Посмотрел на часы. Обещанная доставка охранки, кажется, задерживалась. «Боб, уточни, что с заказом?» Попросил я Роберта по рации. «Уже связался», — ответил Боб. «Ураган задержал караван в пути, но часа через 3 должны прибыть к парням из Свина. Могу съездить, встретите все забрать, сам съезжу», — сказал я. «Раз прогулки мои тут никому не нравятся, то хотя бы прокачусь». Перед тем, как закрыть штабную дверь, повесил на нее желтую табличку с перечеркнутым чипзиком. Заказали уже как-то давно, когда праздновали что-то, а Мили слопала всю нашу закуску. Наскоро выпил кофе, сменил батареи в скафандре и пошел выбирать транспорт. Не считая автодома и байков, Эбби свой разобрала, пытаясь скопировать конструкцию. У нас было 3 машины. Старый Митсубиси, найденный на 37-й, транспортник Эбби и машина фантомов, на которой я привез Татьяну. Последний стоял на улице, прикрытый тентом. И, скорее всего, мы разберем его на запчасти, чтобы лишний раз не светиться. После изъятия запасок, Эбби на тему машин со мной не разговаривала и довольно злобно хрустела своим манипулятором каждый раз, когда я смотрел в сторону ее транспорта. Так что моей рабочей лошадкой временно стал Митсубиси. Стоял он на улице под временным навесом, где мы планировали построить второй гараж. Сильно временным, там только пока разметка появилась. Погода заметно испортилась. Первый же порыв ветра, который Ридж бы даже не заметил, чуть не сбил меня с ног. Пейзаж сегодня был серым и неприютным. Я буквально продирался сквозь летящую со всех сторон ледяную крошку, которую ветер поднимал с земли. То и дело натыкался на разбросанные стройматериалы, скрытые белесой дымкой, постепенно наползающие во двор станции. Во дворе вовсю орудовал Валдай. Приваривал вторую новенькую. В духе я его слепила из того, что было, а потом, что было, тем забор и залепила, створку к воротам. Эбби в теле дроида помахала мне рукой, а когда я уселся в машину, обошла ее, что-то проверяя. Никаких поломок не нашла и принялась разгребать мусор с дороги. Я выждал 15 минут, прогревая машину, делая ее пригодной для обычного человека. После этого скинул маску скафандра и аккуратно проехал в открытые ворота. Просканировал местность, сверяясь со стационарными датчиками. Заметил силуэт химеры, мелькнувший параллельным со мной курсом. Целое испытание было научить сканеры на нее не реагировать. Точнее, реагировать, но считать не опасностью, а часть системы безопасности. Из-за непогоды, которая все больше набирала обороты, мой путь до Свинаак занял почти в 2 раза больше времени. Через 3,5 часа я подкатил к базе. Меня встретил знакомый клон, сразу же пропустив через шлюз. «Вы что там затеяли? Воевать с кем-то, что ли, собираетесь?» Раздался голос дроида в моем наушнике. «Раз уж затеяли здесь новый Вавилон, так хоть бар постройте. С него, считай, и начали», — отозвался я, ответив только на второй вопрос. «И теперь что-то все время отвлекает, никак достроить не можем». Следуя указаниям клона, я проехал мимо 2 когда-то жилых модулей, соединенных между собой длинными переходами, и гаража. Подрулил к ближайшему складскому помещению, у которого стояло несколько крупных ящиков, большая часть по виду, похожая на армейские, а рядом с ними, прицеп, арендованный Бобом у ребят из Свина с самого начала нашей стройки. Оба клона подошли к моему транспортнику. «Помощь?» – спросил один из них и, не дожидаясь моего ответа, соединил прицеп с джипом. Затем дроиды погрузили на него все ящики. «Спасибо», — сказал я и махнул им рукой через окно джипа. Я развернулся, вырулил за ворота и поехал обратно на станцию. В зеркале заднего вида болтался прицеп. Я довольно улыбнулся. Остаток дня проведу за настройкой оборудования. А завтра, если позволит погода, установлю датчики, камеры и привлеку Боба, чтобы стрелковые комплексы на крышу занес. Мой стройный план был нарушен ураганом, который не на шутку разбушевался и еще больше удлинил мой путь. Когда я, наконец, добрался до станции, то уже окончательно стемнело. «Мы уже думали, что ты в гостях на ночь остался», — сказала Эбби, встретив меня в гараже. «Аво, внушительно!» — воскликнула она, открывая контейнер. «Да, осталось только все подключить. Помощь нужна?» «Нет, спасибо, мне Кузя поможет. Ну, если что, то зовите. И кстати, я связалась с ребятами из Бонневилля. Ну, с теми, о которых утром тебе говорила. Видимо, Эбби решила, что у меня проблемы не только с синхронизацией, но еще и с памятью. Работают на какого-то частника. Условия их сейчас устраивают, но готовы обсудить варианты. Именно поэтому я и не хочу работать с наемниками». Я улыбнулся и начал разбирать борта транспортника, чтобы получилось что-то типа пандуса. Вскрыл первый ящик с гусеничным роботом, пока без оружия, только платформа и крепление, и подключился к блоку управления. Включил, настроил и синхронизировал со штабом. Повторил процедуру со всеми дронами. Отошел к стене и дал команду Кузе на вывод роботов. Зажужжало, заскрипело и захрустело ломающимися ящиками, и роботы один за другим выехали из прицепа. Проехали мимо меня и выстроились в ряд рядом с верстаком, куда я начал переносить оборудование. Возобновление ежедневных тренировок, конечно, сильно помогло, но спина все равно спасибо не сказала. Вытащил первый пулемет, 20-килограммовую дуру, каким-то шутником из конструкторского бюро, названного «Бладвкаке», он же «Кровавая снежинка». Четырехствольный вполне компактный агрегат, внешне похожий на авиационный ГШГ еще из моей прошлой жизни. Только приблуд всяких, обеспечивающих нормальную стрельбу в мерзлоте по бокам больше. Приладил его на первую базу и почти на 2 часа обложился инструкциями, чтобы все правильно подсоединить, разобраться с электроникой и подачей боекомплекта. Справился и принялся за второй. А когда нацелился на третий, громкая связь в мастерской начала шипеть. «Алекс», — раздался взволнованный голос Мерфи. «Давай, скорее, наверх». Татьяна проснулась. Глава 10. Я подскочил с места, отчетливо хрустнув затекшей спиной, побросал недособранного робота и выбежал из гаража. Быстро пересек коридор, чуть не наступив на чипзика, и, перепрыгивая через ступеньки, поднялся к медблоку. Боб с Эбби теснились у самой лестницы, не подходя к двери. Перед ним, скрестив руки на груди, стоял Мерфи и собирался закурить. «Сейчас курнем и пойдем внутрь», — Мерфи махнул рукой за спину. Очнулась, но пока не одупляет. «Пару минут пусть хотя бы проморгается». Роберт поднялся на цыпочки и старался разглядеть, что происходит за спиной врача. Я сделал то же самое. Внутри камеры мелькнул силуэт девушки, но как-то дерганно. Снова мелькнул, а затем еще раз и еще, и если это моргание, то происходило оно всем телом, словно у девушки был припадок. «А это нормально, то, что ее так трясет?» — спросил Боб, дергая доктора. «Пока мониторы молчат, все в пределах нормы». Мерфи отмахнулся, уронив пепел с сигареты, и как по заказу в медблоке зажегся красный свет и запищали приборы. Жестко запищали, примерно как 100 чипзиков, если им хвосты поприжимать. Опередив растерявшегося Боба и доктора, судорожно пытавшегося куда-нибудь приткнуть горящий бычок, я влетел в медблок. Татьяну трясло так, будто ее били током. Я видел раньше припадок эпилепсии, собственно, и бороться Татьяной, бьющейся в судорогах, решил так же. Моментально в голове всплыла инструкция из простейших действий. Убрать все, обо что человек может пораниться. Положить под голову что-то мягкое, повернуть на бок, не держать, не пытаться разжать челюсти. Буквально занырнул в окно камеры, которую мы до сих пор использовали в роли больничной койки. Стены гладкие, постороннего ничего нет, но судороги такие, что может и голову себе расшибить. А вынимать некуда, не на пол же. Заметил кровь на мятой ночнушке и на белых стенах по кругу. Мягко, как стеклянную, подхватил девушку, приподнял и стал поворачивать ее на бок. И что-то пошло не так, меня накрыло волной. Странной для человека, но вполне понятной для Риджинала, волной энергетических потоков. Только ощущалось это совсем не так, как при впитывании энергии и получении опыта. Я уже много нагулял по мерзлоте, медитируя и пытаясь познать тонкости материи этого мира. Вот только не знаю, помогло ли мне это. Потому что голову условно засунули в центрифугу, взбаламутили там все, вынули и запихнули уже в микроволновку. На мгновение я потерял сознание, очнулся или, скорее, выплыл уже в какой-то иной реальности. Не было вокруг белых стен с мигающими приборами, писк датчиков ушел куда-то на очень дальний план, отдаваясь на грани слуха вялым комариным писком. Состояние, близкое к моим воспоминаниям о мерзлоте, том вакууме с символами, которые я видел во сне. Точно, сон, видение, вот только не мое. Поняв, что передо мной каким-то образом открылось подсознание Татьяны, я расслабился, перестал барахтаться в этом омуте памяти, мысленно раскинул руки и поплыл по легкому течению. Из темноты начали выплывать образы, не символы, нечто другое, размытые объекты, которые постепенно обретали ту самую зыбкую четкость, которую видишь в обычных снах. Это было какое-то помещение, большой зал с арками, заставленный обледеневшим оборудованием. По краям в несколько ярусов стояли большие ящики, чем-то похожие на компьютерные системные блоки или даже на сервера. На каждом ярусе стояло около двух десятков таких блоков. И несмотря на обледенение, на лицевых панелях светились красные символы. В дальней стене блестел круглый не то щит, не то диск, больше метра в диаметре с отливом медного цвета и множеством граней внутри. Словно это большая микросхема. Были еще какие-то круги, экраны и постамент с неясным гаджетом. Еще был гул. Сначала я подумал, что раз это серверное, то так могут гудеть кулер или просто ветер шумел, гуляя в темных арках. Но потом я начал различать отдельные звуки и целые слова. Язык незнакомый, но чем дольше я вслушивался, тем отчетливее улавливал законченные формы и интонации. Напряженные, ждущие и откровенно злые. Что-то подобное я ощущал, когда боролся с сознанием Фоггера. Тот же гул множества голосов, жаждущих выбраться наружу, в Ориджа или в человеческое тело. Действительно ли это серверное, операционный зал или некая кладовка для бестелесных Фоггеров, я не знал. Но на то, что в этих девайсах сотни, а, может и тысячи сознаний, я готов был даже поставить деньги. Попробовал подвинуться ближе к серверам, совершенно как в обычном сне, ощущая ноги ватными. Сфокусировался на цели, даже сдвинулся на несколько сантиметров, как заметил грязно-белое пятно, промелькнувшее на верхнем ярусе. Резкий смазанный силуэт, вихрь поднятого снега, и вокруг меня уже кружило странное костлявое существо. Тощее тело на длинных лапах, щучья голова с костяной гребень, идущий по спине и переходящий в острый хвост. Монстр раскрыл пасть, начав шипеть в мою сторону, и повел мордой в сторону, уставившись на меня белым, довольно мерзким, глазом, а потом прыгнул. Возможно, в том видении я инстинктивно отшатнулся, пытаясь сбить летящую на меня щуку, но выпал в реальности я уже в медблоке. Резкий запах табака и какой-то медицины, острый локоть Мерфи, оттеснявшего меня от камеры и трясущего в руке пустой инъектор. «Тихо, тихо, спи, девочка», — дрожащим голосом прошептал Мерфи, а потом посмотрел на меня. Я вколол ей сильнодействующее успокоительное. Пусть поспит. С ней я не смог нормально вздохнуть и осекся на полуслове, сделал несколько глубоких вдохов и только тогда смог говорить: «С ней все будет в порядке?» «Да хрен ее знает», — вздохнул Мерфи. «Я думал, что уже. Черт, она все пальцы расцарапала и всю камеру изнутри изгвоздала. Принесите кто-нибудь тряпку и воды, Эбби». Мерфи обернулся на застывших у входа Боба с Эбби, а потом переключил свое внимание на мониторы. А я, наконец, присмотрелся к ранам. Кровавых пятен как-то чересчур уж много, но рану вижу только на пальцах. Покусала она их, что ли, или как-то о край порезалась? Я опять нырнул внутрь камеры и выгнулся в поисках острых предметов, и прифигел. Только и успел что отпихнуть Мерфи, который уже лез рядом со мной с влажной марлей. Вся камера изнутри, сверху и по бокам, туда, куда дотянулась девушка, была исписана неровными символами. Причем исписана кровью. «Всем стоять, ничего не трогать и не стирать». Я буквально рявкнул на Мерфи, настойчиво тыкавшего в проем тряпкой. Ни о какой каллиграфии здесь и речи быть не могло. Кривые, толсто-тонкие линии, плотные точки в местах, где еще хватало чернил, и тонкие прерывистые линии там, где они уже заканчивались. Я узнал несколько штук, часть все-таки у Татьяны получилась, а части я уже дорисовал мысленно, но в слова и последовательности ничего не складывалось. Либо я их просто не знал. Эх, здесь без Ориджи не разобраться. Я достал тач-панели аккуратно, чтобы ничего не пропустить, заснял все на камеру. «Что там, и что вообще произошло?» – спросил Боб. «Тебя будто отключало. Она мне что-то показала». Я потряс головой, взбалтывая собственные мысли, в надежде, что что-то осмысленное осядет. «Какое-то место, где хранятся сознания фобгеров. Это где?» – подключилась Эбби. «Не знаю. Геолокации там не было. Я, как смог, подробно рассказал все, что видел. Что за монстр? Стрёмный». Я пожал плечами, пытаясь подобрать слова, чтобы его описать. «Я таких раньше не видел. Возможно, редкий. Надо покопаться в сети. Вдруг он какой-то особенный и водится только в определенных местах. Это еще зачем?» Боб напрягся. «Затем, чтобы отправить всех этих личинок, не знаю, как их еще назвать. Они же, по сути, паразиты, которые хотят захватить человеческие тела». Я отобрал у Мерфи сигарету, которую он только что прикурил и затянулся сам. «В общем, лучше найти этот рассадник, прежде чем они найдут себе новые тела. Определим координаты и передадим их авангарду». «Что с пациенткой-то делать?» – спросил Мерфи. «Она скоро проснется и, если приступа не будет, надо бы как-то ее ввести в курс дела. Кто мы, где она, что здесь, собственно, делает?» «Она совсем ничего не помнит», – уточнила Эбби, видимо, надеясь на то, что можно как-то сократить процесс адаптации. «Вот эти видения и помнит», – я ответил вместо доктора, который лишь развел руками. «Может, еще какие-то другие. Плюс, должна помнить всю свою жизнь, до попадания сюда». Предоставив старику возможности дальше наблюдать за девушкой, мы с командой покинули медблок и уселись в гостиной, где нас уже встречал ущемленный в правах Чипзик. Боб вскрыл пачку с чипсами и тут же скормил Мейли пару штук, а потом достал 3 банки пива из холодильника. «Для начала нужно выделить кого-то одного, кто введет ее в курс дела», — предложил я. «Если завалимся все сразу, можем напугать». Эбби кивнула. «По логике это мог бы быть ты, как человек, который, считай, пережил то же самое. Но ты сейчас так выглядишь», — женщина придирчиво меня осмотрела. «В общем, по тебе не скажешь, что мерзлота пошла тебе на пользу, а ей нужно внушить хоть какой-то оптимизм, хотя бы на первое время, пока сама не разберется, что к чему. Может, тогда ты сама?» – спросил я. «Вы все-таки одного пола, договоритесь как-нибудь, а?» «Ага, только я наполовину робот. Не думаю, что такая картинка воодушевит нашу проснувшуюся красавицу». Эбби усмехнулась и поводила у меня перед глазами своей рукой-манипулятором. На протяжении всего этого диалога Боб сидел как на иголках, но молчал. Потом вскочил, залпом осушил свою банку пива и окинул нас с Эбби радостным взглядом. «Ну раз никто из вас не подходит, то пойду я», — воскликнул он. «Тем более, я готовился. У меня даже презентация есть». Мы посмотрели на Роберта и почти одновременно сделали из своих банок по большому глотку пива. «Какая презентация?» — спросила Эбби. «Ну как какая? Самое что ни на есть подробное про наш мир. Как ты думаешь, я буду ей объяснять, как тут все устроено? На пальцах, а Чипзик будет наглядным пособием», — уверенным тоном завершил Боб. «Вариант с наглядным пособием мы забраковали сразу, но с презентацией согласились. Только будь краток, не перегрузи информацией в первый день», — обратился я к Роберту. «Не волнуйся, там только самое основное. Пока что 160 слайдов, осталось добавить совсем чуть-чуть. О, я хочу на это посмотреть», — довольным тоном произнесла Эбби и откинулась на спинку дивана. «Можешь отрепетировать на мне, попробую притвориться, что вижу и слышу тебя впервые». Сошлись на том, что Боб доделает свою презентацию и через пару часов нам ее продемонстрирует. 160 слайдов про мерзлоту не выдержит никто, даже те, кто в этой мерзлоте живет. Что уж говорить про человека из прошлого, который себя-то с трудом осознает, не то, что окружающий мир. Попробуем объяснить это Бобу в процессе. Роберт взял еще одну банку пива из холодильника и наклонился над своей тач-панелью, а я над своей. Сначала попробовал просто в поиске выцепить монстра по описанию, вбивая разные данные, цепляясь, так сказать, за особые приметы. Мимо. Выдалось все что угодно, от борзых собак и монстров с рыбьими глазами до форума каких-то ретрофилов, обсуждавших происхождение чужого. Потом пошел уже конкретней, как свидетель или потерпевший в полицейском участке, перед кем вывалили гору папок с фотографиями. Не он похож, но морда другая нет, у этого челюсть, как кусачки, а у того, как плоскогубцы. Я бормотал себе под нос, свайпая картинку за картинкой, пересмотрел несколько каталогов, начиная с общей монстропедии, потом подборки редких, редчайших и даже уникальных. Перерыл аукцион на тему похожих запчастей в продаже или в заказах. В итоге набрел на полузакрытый форум гильдии прошутеров. Тех самых, что «Профессиональное стрелковое общество по развитию знаний о природе четвертого полюса». И в одной из веток про редкие виды нашел комментарий с изображением монстра. И упоминанием, что некий лихорви подстрелил одну такую зверюшку несколько лет назад. И все, ни места, ни описания, монстру даже названия не придумали. Была только пометка, что фотография из внутреннего архива гильдии. Еще примерно час копания в сети показал, что лихорви – гильдейская легенда. Чуть ли не один из отцов-основателей, который в прошлом году отошел от дел, вернулся на Большую Землю. И там то ли живет в каком-то доме престарелых, то ли и вовсе уже умер от старости. В общем, доступа к нему не было, как и к архиву гильдии, куда допускались только действующие прошутеры, и то не все. Я еще немного покопался на форуме, списался с несколькими охотниками, пытаясь купить у них информацию. Но не тут-то было, тусовка оказалась очень принципиальная. Сплошные снобы, закрытый клуб, как-никак. Тогда я связался с Дышим и заказал взлом прошутеров. Договорились, что вечером пришлет первые данные, а я пока подумаю над покупкой новых видео. Прикинул, что мне осталось из дел по станции, и набрал Данди. «Алекс, какими судьбами?» – загрохотал довольный голос крокодила в моей ухе. «Вы там приватизировали моего врача?» «Ага», – я усмехнулся, – «я начинаю думать, что тебе еще заплатить придется, чтобы ты его назад забрал». «О, а ты сечешь», – засмеялся бармен. «У нас тихо пока, так что пусть у вас еще погостит». «Ты чего хотел-то?» «Да, вот нужно еще кого-нибудь приватизировать. Люди нужны, надежные и не с улицы». «Расширяешься?» – с любопытством уточнил Данди. «С заказами-то, значит, порядок у тебя, типа того», – протянул я. «Но пока в основном универсалы нужны, чтобы и в охрану, и в строители. Начальный уровень подойдет, главное, чтобы рекомендации были». На том конце мерзлоты повисла небольшая пауза, а потом в трубке снова раздался бас крокодила. «Послушай, Алекс, у меня есть два племянника, в мерзлоте пока новички, недавно приехали и пока больше сведущи в том, какого размера волны на побережье Сиднея, но парни толковые, моя школа». «Сечешь?» «Секу», — проговорил я, обдумывая предложение крокодила. «По надежности, 5 баллов, по опыту, кажется, 1,5, в среднем, твердая троечка. Что у них по технике? Клоны, типа страйкеров, китайская версия, но добротная». «Я сам закупался», — с уверенностью ответил Данди. «Поговорить с ними можно, типа собеседование устроить. Вечером давай, они сейчас у Руперта, помогают ему, заодно опыт набивают. Я организую тогда». Попрощавшись с Данди, я заварил себе кофе. Вскоре в гостиной появилась Эбби, а за ней и Боб, который зарядил большую плазму для презентации своего труда. «Вы готовы?» — Роберт окинул нас строгим взглядом. Мы с Эбби одновременно кивнули. «Итак, год 2198, начал Боб. Я утомился где-то на 10-м слайде, когда на нем появилась карта полезных ископаемых мерзлоты. Эбби, кажется, начала зевать даже раньше. Робби», — сказала женщина, поднимаясь с дивана. «Прости, но это никуда не годится. Нахрена ей знать, что здесь добывают, если она вообще не понимает, где находится. Она же ученая». Встал на свою защиту Роберт. «Я вызываю в ней профессиональный интерес. Ну, есть еще серия слайдов с иллюстрациями ночной жизни Вавилона. Но это в конце», — грустно пробормотал Боб. «Алекс, ну ты ему скажи», — не унималась Эбби. «Вот ты когда ожил, что тебе хотелось узнать? Мне хотелось понять, что я живой, и понять, что с моими близкими», — произнес я после небольшой паузы. «Поэтому давай ограничимся пока максимум 10 слайдами. Год, мир, страна. Даже про мерзлоту пока можно не говорить. Пусть сначала осознает, сколько времени прошло». Роберт вздохнул и стал переставлять слайды под руководством Эбби. Провозившись чуть больше часа, нам удалось составить достаточно интересный гид по будущему для таких вот путешественников из прошлого. Боб тоже остался доволен нашим совместным творчеством. Радостно потер руки, схватил свою тач-панель и отправился наверх, ждать, когда Татьяна проснется. Эбби ушла в синхронизацию. Обновленный Валдай уже сделал несколько ходок в нашу домашнюю шахту и добыл первые кристаллы Скайкрафта. Немного, но это то, что было на поверхности. А я пошел дальше монтировать оружие на беспилотные тачанки. Когда закончил, ушел в спортзал, где меня догнал звонок от Дыша. Успеха не было, защита у прошутеров оказалась на очень крутом уровне, которую Дэш мог взломать только изнутри, и то не точно. Хоть Снежану нанимай в рамках промышленного шпионажа, ну или самому, я задумался. Засиделся я на станции, а ближайший офис прошутеров так-то всего в паре секторов от меня, в Новом Гринвиче, где я когда-то уже закупался в охотничьем магазине, а потом гонялся на перегонки с непогодой. Можно и съездить, вживую всяко проще договориться. Вот только, спустился в операторскую и посмотрел на шлем, лежащий на кресле, хрустнул шеей, размял плечи. Словно моя тренировка еще не закончилась, но на ринге появился новый противник. Глава 11. Взял шлем в руки и уселся в кресло. Прислушался к ощущениям. Легкое сопротивление в теле все же было. Голова немного закружилась, и руки похолодели, но с этими симптомами я быстро справился. Картинка, которую я увидел в поле Татьяны, снова всплыла перед глазами. Я сделал спокойный вдох и медленный выдох и надел на себя шлем. «Добро пожаловать в центр управления буревестника». Челап начали. Немного поерзал в кресле, чтобы устроиться поудобнее, откинулся назад. Впервые за долгое время приветственная надпись на экране себя оправдывала. Я открыл глаза и увидел над собой темно-синий ледяной свод пещеры, под которым велась стайка золотистых светлячков. Пошевелил рукой, спугнув прозрачных бабочек, которые уже, кажется, воспринимали Ариджа как часть своей органичной среды, и поднялся на ноги, заставив поле фиолетовых одуванов зашевелиться. Черт, а я и забыл, как это кайфово, пользоваться органами чувств, у которых подкручены настройки. Полосатики, тут же нарисовавшиеся неподалеку от меня в количестве 3 штук, замерли на месте и никак не могли решиться подойти поближе. У них, наверное, сейчас мир перевернулся. Лежала в поле скайкрафтовая штука, а потом вдруг встала и начала двигаться. Да, чуваки, такое в мерзлоте случается. Как только я сделал еще один шаг, они бросились в рассыпную и исчезли в ледяных расщелинах. Обошел поляну по кругу, заново привыкая к суперчеткому зрению. Включил ведьмачье чутье и восхитился летающим вокруг меня разноцветным хвостам энергии. Со своей первой синхронизацией, конечно, сравнивать было сложно, слишком давно это было. Но, наверное, я испытывал сейчас что-то подобное, и восторг, и интерес, и кайф от управления Ариджем. И казалось, что он испытывает нечто похожее. До моего слуха донесся приглушенный звук, который шел откуда-то из глубины пещеры. Ожившая искорка, снующая туда-сюда под потолком пещеры, определила движущийся неорганический объект рядом с тем местом, где я обнаружил жилу. Я пересек поляну с одуванами в обратном направлении и вернулся в грот, где закончилась схватка с эльфоморфами. Около ледяной стены сидел Валдай и сверлил поверхность увесистым буром, напирая на прибор всем своим весом. Рядом с ним валялась кирка из Астериуса и стояла строительная тачка, сваренная из подручных средств. Айбби неплохо модифицировала старичка, соорудила дроиду съемную руку бур. «Привет», — сказал я, пригибаясь и пролезая под невысоким сводом в пещеру. «Помощь нужна? О, явление Ариджа народу!» — откликнулся Валдай, перестал бурить и неуклюже повернулся в мою сторону. «Помощь не помешает. Вторые сутки бьюсь с этой стеной. Лед крепче камня», — Валдай машинально провел рукой буром по лбу. Типичный жест Эбби. Я подошел к новоиспеченному шахтеру и присел рядом с ним на корточки. Внимательно вгляделся в прожилки Скайкрафта, расползающиеся в две стороны под прозрачным льдом. Активировал Рой и выбрал шахтерский режим. Захотелось воспользоваться шансом и использовать навык по назначению. Так сказать, в память о подаривших мне мастер-схему призраках. Перед визором повисло плотное облачко, и в тишине пещеры появился легкий гул. Воздух вокруг Роя немного вибрировал. Я поднял правую руку, и облачко втянулось в мою ладонь. Дождавшись этого момента, я слегка отвел руку назад и плавно направил ее на то место в стене, где пересекались две тонкие прожилки. Сотни игл впились в прозрачный лед и начали буравить в нем маленькие отверстия. На землю посыпалась ледяная пыль. «Мне тоже такая штука нужна», — проговорила Эбби, завороженно разглядывая Рой через огромный визор Валдая. «Попробую что-то подобное на досуге изобрести. Жаль, ты неразборный, механизм не срисуешь». Я дождался, пока пчелы окончательно расправятся со льдом. Когда горка из ледяной пыли доросла примерно до моей щиколотки, мы, наконец, смогли дотянуться до каменной стены, а значит, и до заветных прожилок. Я деактивировал рой и взялся за ледоруб. Айбби схватилась за свою кирку. Несколько ударов, и большой кусок камня отвалился, обнажив свои скайкрафтовые внутренности. Этот предстоит еще очистить от слипшейся с ним породы. А вот дальше уже был чистый скайкрафт. Темно-фиолетовый, с четкой структурой, из самых недр мерзлоты. Валдай схватил отколотый им кусочек и поднес к визору. Рассмотрел кристалл, попутно издав несколько восторженных вздохов, и положил его на тележку. Отковырял себе два объемных куска и сложил их в рюкзак. «Ты, если хочешь, иди», — сказала Эбби, снова взявшись за кирку. «Я тут надолго». Я помог ей отколоть еще несколько кристаллов, положил их в тачку и направился к выходу. Меня сопровождали целых две стайки бабочек и несметное количество светлячков. Выполз из очищенной Эбби дыры, прошел мимо ее транспортника и через 20 минут добрался до 37-й. Выходить из синхронизации не хотелось, но решил не рисковать, вдруг не восстановился еще полностью и опять накроет. Размялся в зале, долго потом отмокал в душе и завалился спать пораньше. А перед этим еще успел созвониться с Данди и провести небольшое собеседование с его племянниками, после которого они сразу же выехали к нам, а рассвет уже встречал Вариджи, разгуливая перед станцией. Рассортировал весь транспорт, выгнал автодом на улицу и прикрыл им машину фантомов, загнав ее в угол двора. Рядом поставил Митсубиси, по меркам текущего мира все-таки полное старье, а по меркам моего детства, L200, которым он мог бы стать через 200 лет. Довольно агрессивный бампер, почти квадратные высокие арки и небольшой кузов. Идеальная машина для типового фермера или охотника в мерзлоте. В Новый Гринвич на ней поеду, чтоб повышенного внимания к вдоводелу не привлекать, плюс по магазинам пройдусь. Транспортник Эбби остался в гараже, встал компактно, так чтобы еще в гости кто-то мог заехать. Второй гараж мы полностью переоборудовали в мастерскую Эбби, где сейчас стояли наши байки. Что-то она там все изучала в свободное от ремонта и шахты время, пытаясь собрать что-то похожее и для Боба. С транспортом разобрался и поставил дополнительную камеру в том углу, потом и в остальных, так, чтобы перекрыть картинку полностью. Потом добавил еще несколько скрытых штук, которые больше следили за возможными манипуляциями с основными камерами. Когда вернулся в гараж, чтобы вывести Свордс на дежурство, столкнулся с Мерфи, спускающегося по лестнице. Старик замер на месте, а потом попятился назад, слегка споткнувшись о ступеньку. «Черт знает, что тут у вас творится. То дроиды по жилому модулю разгуливают, то монстры носятся», клацая зубами, врач явно был сегодня не в духе. Или с похмелья, что обычно означало одно и то же. «Как там Татьяна?» Проснулась, пока без приступов, Мерфи пожал плечами. «Там этот ваш с презентацией вокруг нее вьется. Успешно?» «Ну, в истериках не бьется, глазами хлопает, кивает слегка», сказал Мерфи. «И вот, полюбуйся, все малюет что-то. Уже 3 альбома извела», добавил он и вручил мне стопку из рисованных листов. Я просмотрел рисунки. Все те же символы, запись которых, сделанную в камере, я уже прогнал через систему Ориджи Искорку. Вердикт один и тот же, код от некоего замка. Осталось только саму дверь найти или некую систему, которую им взломать можно будет. Пока изучал рисунки, Мерфи уже сбежал, а я вернулся в гараж и распаковал еще одно приобретение, автоматические стрелковые комплексы, считай, турели. Сразу две ушли на крышу, нацелившись на подъездную дорогу. Получилась условная спарка из огнестрела и плазмы, к которой прилагался компактный щит, прикрывающий энерго и боезапас. Третья осталась во дворе, чтобы встречать тех, кому удастся перелезть забор, а четвертую я отвез в нашу шахту и установил на входе. Там же добавил и несколько камер, плюс временно переселил туда крабов. Вернулся к станции и дал команду Кузе вывести из гаража тачанки Свордс. Один за одним небольшие танки, все-таки танки, а не тачанки, мощь прям и перла, выехали во двор и разъехались в разные стороны согласно заложенному в системе маршруту. Первый бодро выкатил за ворота и, шурша гусеницами, почесал в снежную даль. Красавец, реально, небольшой танк с крупнокалиберной пушкой, что-то типа старого доброго КПВТ. Сверху блок сканера с оптикой, плюс по бокам, а спереди вместо бампера здоровый фонарь типа инфракрасного. Распределил остальные, один на задний двор и два в резерве у ворот. Еще немного повозился, проверяя, что программа навигации различает аномалии и способна менять маршрут в случае препятствий. Скинул Эбби все необходимые инструкции по эксплуатации и пошел на станцию. Рассинхронизировался и уселся в штабное кресло. Ну, вроде бы все работает. Я посмотрел на экраны, заметил неподалеку от входа в шахту трех особо наглых монстров и решил проверить Свордс в деле. Красота, красотой, а стоили они как хороший клон. На экране появился отчет об обнаружении цели и пошел обратный отсчет до открытия огня. 15 секунд на случай, если оператор решит вмешаться. Я вмешиваться не стал, и ровно через 15 секунд в долине раздались выстрелы. Метко, кучно, эффективно. Еще бы трофеи сами собирали, цены бы им не было. За очередью из выстрелов я не сразу обратил внимание на звонок моей тач-панели. Скипнул 10 сообщений от Боба из серии «Хватит палить». У нас пациенты услышал в наушнике голос племянника Данди, вроде бы старшего. Они мало того, что оказались близнецами, так еще и имена похожие, Джейк и Джеймс. «Босс, что у вас происходит?» — весело сказал парень, немного растягивая слова. «Уже надо впрягаться, помощь нужна, мы почти на месте. Новое оборудование тестируем», — ответил я. «Подождите, внесу в вас в список. Поднимаем белый флаг», — рассмеялся он. «Не стреляйте». На экране одного из мониторов появилась черная точка, которая сначала замерла, но после моей команды, достаточно быстро начала приближаться к станции. Через несколько минут к воротам 37-й подъехал небольшой пикап, весь утыканный наклейками. Ни брони, ни оружия, только наклейки, как на чемодане, который кучу стран повидал. В основном на серфовую тему, с пляжем, волнами и закатами, но были и просто какие-то приколы и надписи. Все исключительно в ярких цветах, с кучей смайликов и весьма своеобразным юмором. Ну да ладно, у всех свои приколы. Мерзлота скоро сама их научит. В кузове пикапа, боксы с закрепленными в них дроидами, не новые, но, как и сказал Данди, вполне в приличном состоянии. Легкие маневренные страйкеры, самое то, под будущее развитие Челоба.